В конце 1995 года в результате такого обвинения вынужден был уйти в отставку премьер-министр Польши Юзеф Алексы. Мало кто из поляков всерьез полагал, будто премьер-министр, якотать в нощи, бегал на тайные встречи с российским резидентом и, поминутно оглядываясь, передавал ему секретные документы из собственного служебного сейфа. Но скандал напомнил полякам о том, о чем сам Алекса хотел бы забыть. В социалистические времена молодой перспективный партийный работник Юзеф Алексы действительно крепко дружил с сотрудником представительства КГБ в Польше и даже ездил с ним на охоту. Об этом поведал журналистам бывший полковник внешней разведки Владимир Петрович Алганов, который с 1981 года работал в представительстве КГБ в Варшаве под крышей первого секретаря посольства. Владимир Алганов устроил пресс-конференцию в Москве, чтобы обелить Алексы. «Я его не вербовал. Вербовать не мог, потому что не имел права заагентурить гражданина соцстраны. Но благими пожеланиями вымощена дорога в ад». Алганов только подтвердил тот факт, что в прежние времена нынешний премьер-министр поддерживал выходившие за рамки его служебных обязанностей отношения с иностранным разведчиком. Остальное поляки могли себе домыслить, в зависимости от силы воображения. Установив с кем-то контакт, разведка постарается не упустить ценный источник, и кто-то из преемников удачливого Владимира Алганова продолжал встречаться с Алексой, когда Польша перестала быть социалистической, а Алекса, напротив, пошел в гору. Конечно же, в прежние времена в Польше, как и в большинстве социалистических стран, дружба с советскими разведчиками не только не была криминалом, но, напротив, являлась необходимым условием успешной политической карьеры. Я беседовал с генерал-лейтенантом внешней разведки в отставке Виталием Григорьевичем Павловым, который 10 лет возглавлял представительство КГБ СССР в Польше. «Принимая меня перед отъездом в Польшу», — вспоминал генерал Павлов, — «Юрий Владимирович Андропов сказал: «Вы должны знать все, что происходит в стране, но вы не имеете права заниматься агентурно-оперативной работой, никаких вербовок и конспиративной деятельности. На агента, с которым мы сотрудничали, полагалось завести дело, папку с донесениями, но нам было запрещено заводить дела на граждан социалистических стран. А раз нет документа, нет и агента». Так ведь на самом деле и не было никакой нужды в оформлении сотрудничества. Самые высокопоставленные польские политики, начиная с членов Политбюро, сообщали представителям КГБ все, что интересовало Москву. Только что в очередь не выстраивались, чтобы первыми успеть донести до московского представителя самую свежую информацию. Каждый сам ему подносит и спасибо говорит. «Они были очень откровенны», — с удовольствием рассказывал генерал Павлов. «Многие из моих собеседников считали, что тесные связи с представителем КГБ улучшат их собственные позиции в Варшаве». Юзеф Алексы работал в аппарате ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, был первым секретарем одного из воеводских парткомов. Нет ничего удивительного в том, что будущий премьер-министр Алексы дружил с сотрудниками московской разведки, понимая, как важно произвести на них хорошее впечатление. Был ли он потом, уже в роли главы правительства независимой Польши, столь же откровенен с российскими гостями, осталось неизвестным. Но карьера его была сломана. Друзей у разведок не бывает. Даже в социалистическом лагере товарищи понемногу старались следить друг за другом, но очень осторожно. С 1982 года, когда Юрий Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС, советская разведка начала наращивать свои нелегальные структуры в Восточной Европе. Это направление российской разведки понесло особенно большие потери. Примакову пришлось сменить разведывательный аппарат в восточноевропейских странах полностью, поскольку местные спецслужбы знали товарищей в лицо. Другая проблема возникла с бывшими советскими республиками. Литва, Латвия, Эстония, повернувшиеся лицом к Западу, в первую очередь стали объектом разведывательного внимания. В аппарате российской разведки в Москве служили латыши, литовцы, эстонцы, но можно ли им доверять работу против собственных республик и разумно ли это? Тогда, в первые годы работы российской разведки, живо обсуждалась проблема лояльности. Как поведут себя уроженцы республик, ставших самостоятельными? Сохранят верность России или предпочтут перейти в формируемые там собственные разведывательные органы? И когда они примут это решение? Сейчас? Или ознакомившись получше с секретами новой российской разведки? А у контрразведки были свои тревоги. Ее пугал призрак мощной украинской разведки, которая станет искать помощи и сочувствия у российских граждан украинского происхождения. Разведывательные органы стран СНГ договорились друг за другом не шпионить. Это не значит, что разведки бывших республик бездействуют, просто они лишены права вербовать агентуру. На три Балтийские республики эти добровольные самоограничения не распространяются. Примаков многое изменил в разведке. Он все делал для того, чтобы вписаться в меняющееся время. Но он рассуждал очень реалистично. Это можно сделать, а это нельзя. И за невыполнимое не брался. К нему многие сотрудники приходили с различными радикальными идеями. Предлагали и то изменить, и это. Примаков выслушал их внимательно и отвечал. «То, что вы предлагаете, это правильно. Я с вами совершенно согласен. Это очень интересно и очень полезно. Но не сегодня. Нас не поймут. Тут сейчас такое поднимется. Увы, это невозможно. Это мы сделаем позже». Было и такое. А часто наоборот. Он видел. Уже можно. Делал то, что считал нужным, и всегда старался убедить коллег в своей правоте. Примаков, пожалуй, был самым демократичным начальником разведки за всю ее историю. Он не замыкался в кругу своих заместителей и начальников важнейших отделов. Пожалуй, только Александр Николаевич Шелепин, любимец Хрущева, бывший комсомольский секретарь и будущий член Политбюро, который 2 года возглавлял КГБ, считал своим долгом спрашивать личное мнение своих сотрудников. Мог даже по внутреннему телефону напрямую позвонить рядовому офицеру и спросить, что ему известно по тому или иному вопросу. Остальные руководители и всего КГБ, и разведки, и иерархию служебных отношений не нарушали. К начальнику разведки мог попасть только руководитель крупного отдела. Примаков поступал иначе. Вот что рассказывал мне один из офицеров. «Я был начальником направления. Это одно из подразделений внутри отдела, и вдруг меня вызвали на совещание к самому начальнику разведки. Это было крайне необычно. То есть Примаков позвал не только начальника отдела, но и непосредственного исполнителя. В общем, разумно. Исполнитель лучше всех знает ситуацию в стране, но за 20 лет моей службы это произошло в первый раз». Примаков только что вернулся из зарубежной поездки с неожиданной идеей. Он предложил подумать, а не стоит ли России продавать оружие нескольким странам, которым его прежде не продавали по политическим соображениям. Евгений Максимович начал разговор в спокойной академической манере. «Вот я только что побывал в нескольких странах». Перечислил. Присутствующие закивали. «Знаем, Евгений Максимович, мы эту поездку и готовили». «Хорошо», — продолжал Примаков. «У меня есть одна идея. Вы, конечно, будете возражать, но сначала послушайте мои аргументы». И он заговорил о том, что есть страны, которые готовы покупать наше оружие, платить наличными. Грешно отказываться от такой возможности. Ведь нам экономические интересы всего важнее. Необходимо усиливать экономический вектор нашей политики. Потом Примаков предложил всем высказаться. Было свободное обсуждение, совершенно академическое. Он не обиделся, что ему все возразили. Не было приказного тона, грубости, авторитарности. Выслушайте мое мнение и выполняйте. Разведчики говорили о том, что экономический фактор, конечно, важен, но есть и другие соображения, в перспективном плане еще более важные. Примаков всех выслушал очень внимательно, задал уточняющие вопросы, а потом спокойно сказал: «Я прислушаюсь к вашему мнению». «Вопрос снимается. Мы не будем обращаться к президенту с предложением пересмотреть политику в отношении продажи оружия». Кто-то пошутил, и все рассмеялись. Примаков заботился о моральном состоянии разведки, о ее репутации в обществе, о настроениях офицеров. Как только он пришел в Ясенево, он сказал своим помощникам: «Задача состоит в том, чтобы разведка в собственной стране жила спокойно, чтобы каменья в нее не летели, чтобы наши сотрудники, когда они возвращаются после командировки из-за рубежа, нормально себя чувствовали. Надо снизить отрицательный накал в отношении разведки, который начался после августа 91-го в отношении всей системы бывшего КГБ». В разведку Примаков привел с собой только трех человек: своего бессменного и преданного помощника Роберта Вартановича Маркаряна, умелого организатора, которого знал еще по Институту Востоковедения. Привел Юрия Антоновича Зубакова, вице-адмирала. Он 23 года служил в военной контрразведке, в перестроечные времена был заместителем заведующего сектором ЦК КПСС. В 1990-91 годах работал у Примакова в аппарате в Совете Безопасности, созданного Горбачевым. У Примакова создалось впечатление, что прежний заместитель директора разведки по кадрам не склонен посвящать нового руководителя в детали своих дел. Поэтому Евгений Максимович и поручил кадры адмиралу Зубакову. Еще одного человека он привел, генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Гореловского. Поручил ему хозяйственно-финансовые дела. «Хозяйственник — неподходящее, мелковатое слово для этого человека», — говорили мне в разведке. «Это абсолютно невероятный умелец». Примаков определил ему хозяйственную жизнь, социальные и бытовые дела, и он эту тяжелую ношу потянул. Уходя из разведки, Примаков взял с собой в МИД и Маркаряна, и Зубакова, а потом их заберет в аппарат правительства, когда перестанет быть премьер-министром, позаботится о том, чтобы Маркарян поехал послом в Сирию, а Зубаков в Литву. Гореловского, он стал в 1997 году генерал-полковником, оставил. Новый начальник разведки Вячеслав Иванович Трубников умолял его не забирать Ивана Ивановича, сказал Примакову: «Я все переживу, но только Ивана Ивановича оставьте. Он такие проблемы умеет решать». Если говорят, что нет незаменимых людей, то Иван Иванович первым полностью опровергает эту мысль. Примаков привел Гореловского с собой и знал: плохо с квартирами, значит, начнется строительство. Если плохо с домами отдыха, значит, Гореловский приведет их в приличное состояние. Если цены в столовой высокие, сделает низкими. До кризиса 17 августа 1998 года обед стоил рублей 5. В Ясеневе есть свой магазин. На первом этаже продают продукты. В советские времена там был вполне приличный выбор. Когда пришел Примаков, он застал полупустые полки. Это сильно раздражало офицеров. «Мы занимаемся такой тяжелой работой, а не можем ничего купить, чтобы домой отнести». Гореловский приобрел 2 рефрижератора. Они ездили по России. Там мясо купят, здесь рыбы, картофеля дешевого. Все склады забиты припасами. И из этих закромов на старых запасах разведчики еще долго жили после 17 августа. Не повышали цены в столовой. Гореловский помог Примакову пережить самый трудный этап для разведки, когда отсюда начался отток. Коммерческие структуры, которые как раз на ноги становились, выхватывали лучших людей. Кадровый сотрудник разведки имеет нужное образование, юрист или экономист, владеет 2-3 языками, плюс опыт работы за границей, знает, как иметь дело с иностранными партнерами, как себя с ними вести, когда говорить, а когда помалкивать. Лишнего не болтает, надежный. И все-таки с помощью социальной сферы удалось многих удержать. Есть хорошая поликлиника, Хотя бы через 20 лет, но квартиру дадут. Летом и на зимние каникулы можно ребенка отправить отдыхать, себе путевку взять. Хочешь поближе к Москве, хочешь подальше. Примаков очень удачно добился того, что разведка сохранила прежнюю санаторно-курортную систему. Что было, то и осталось. Примаков избавил разведку от неприличной работы, которой она прежде занималась. Евгений Максимович запретил разведке участвовать в травле наших же дипломатов, подглядывать в замочную скважину, кто с кем спит, кто чего пьет. Он сказал: «Занимайтесь своим делом. Не надо приносить мне данные о том, как наши люди ведут себя за границей». А именно этим занималась резидентура, потому что шпионов ловить и самому быть разведчиком труднее, чем стучать на своего ближнего. За разведчиками всегда бдительно присматривало второе главное управление КГБ – внутренняя контрразведка, которая искала врагов среди своих. Аппарат контрразведки исходил из того, что каждый, отправляющийся за границу или вступающий в отношения с иностранцами, может быть перевербован, и потому с величайшей подозрительностью относился к товарищам из разведки. Для сотрудников разведки это не было секретом. «Мы были частью комитета госбезопасности», — рассказывал мне один из ветеранов внешней разведки, «но чувствовали, что мы все-таки не внутренний сыск, не тайная полиция, а цивилизованный инструмент государства. Соответственно, второй главк, контрразведка, нас не любила. Поймать сотрудника первого главного управления на пьянке — это был для них праздник. Иногда им это удавалось. Один из офицеров разведки отбывал в длительную зарубежную командировку под крышей сотрудника посольства и отмечал, как это полагалось, отъезд вместе с мидовцами в Славянском базаре. Еще в разведывательной школе всех предупреждали: «Не ходите в рестораны, где могут быть иностранцы». А он забыл. Вот сидел он со своими новыми коллегами за одним столом, вдруг подошел человек, попросил прикурить и ушел. А это оказался американец, которого вела служба наружного наблюдения КГБ. Для наружки это был контакт иностранца с советским гражданином. Им по инструкции следовало провести оперативное мероприятие, выяснить, что это за человек, к которому подошел американец. Была плохая погода. Они поленились, как это полагается, проводить его до дома и установить адрес и имя. Поступили иначе. Притворились пьяными, и у вешалки пристали к нашему сотруднику. «Дай прикурить». «Ах, не дашь!» Затеяли драку и сами же вызвали милицию. А милиция — это учреждение, где можно потребовать предъявить паспорт. Оказавшись в отделении, он предъявил не только паспорт, но и красную книжечку, удостоверение сотрудника КГБ. И стал говорить: «Да я свой, ребята, отпустите, а то я завтра улетаю». Наружка была счастлива. Вызвали дежурного по КГБ и его увезли. Никуда он, естественно, не поехал. Вы за границу ему закрыли, с оперативной работы убрали и еще долго пилили во всех инстанциях. Зачем расшифровал себя? Обнаружил свою принадлежность к комитету. Надо было сказать, что работаешь в Министерстве иностранных дел. Зачем потрясал удостоверением? Неужели не понимал, что порочишь честь комитета? Владимир Крючков, по указанию Андропова, внутри самой разведки, сформировал еще и мощную службу внешней контрразведки. Ее руководителем стал, ставший впоследствии широко известным, самый молодой в разведке генерал Олег Данилович Калугин. «Главная задача управления К, — говорил Андропов, — это проникновение в спецслужбы противника, с тем, чтобы обеспечить безопасность нашей разведки». В 1972 году Андропов поднял статус внешней контрразведки, придав ей уровень управления в составе первого главка. Один из отделов управления К отвечал за обеспечение внутренней безопасности комплекса помещений в Ясеневе и личного состава. Иногда возникали неприятные ситуации. Например, кто-то из офицеров-разведчиков крал у товарищей часы или меховые шапки. Искать преступника приходилось самим, не привлекая коллег из других подразделений КГБ или тем более милиции. Служба внешней контрразведки настояла на том, чтобы посольства охранялись пограничниками, и завела во всех посольствах офицеров безопасности, легальных офицеров КГБ. Они получили официальное право приглашать к себе советских граждан для бесед по душам и осматривать все помещения, чтобы помешать врагу установить там прослушивающие устройства. Эта служба должна была проникать в логово врага, иностранной разведки, и охранять наших разведчиков, нелегальную сеть и всех советских людей за границей от чужих спецслужб. На самом деле она занималась слежкой за теми, кого ей следовало охранять. Так создавались досье на дипломатов и членов их семей. Служба внешней контрразведки большей частью шпионила за своими же, превращаясь в полицию нравов.